Ну, билеты выскочил. А Феденьки не видать. Это Грельского дурачка, что ли, уточнил Лукич? Не, этого лет несколько как нету. Ну, все. Басаргин развернул лошадей. Бывай. Лукич долго стоял и махал рукой, до тех пор, пока лесная чаща не скрыла и телегу, и сидящих в ней людей. «Славный у него пацан!» — вздохнул Коля. «А у нас с тобой...» «Да», — он посмотрел на Машу. «Не я так решила», — в свою очередь вздохнула Маша. «Это твоя теория, дорогой». «Какие еще теории?» — рассмеялся Басаргин. «Рожайте, пока молодые! Вот вам и вся теория, сказать по-научному». «Лукич — боевой мужик». Коля ушел от опасной темы. «Все такие», — кивнул Басаргин. «Что в Питере про артели говорят? Скоро ли?» 15-й съезд решил скоро», — сказал Коля. «Будем, как говорится, осуществлять кооперативный план товарища Ленина. Слышь, Коля, мне мужики другой раз такой вопрос задают. Ну, допустим, сообща. Трудиться, значит, отделить. Кто сколько наработал, тот столько и получит». «Это правильно», — согласился Басаргин. «А станут люди для всех, понимаешь, не для себя лично, а для всех трудиться так же горячо, как для себя. Это же как много о жизни понимать надо, чтобы в первую голову о людях болеть». Басаргин даже головой закрутил от невероятности такого предположения. «Я тоже очень сомневаюсь, чтобы в одночасье переделались людские души», — сказала Маша. «Авантюризм это...» «Ладно», — обиделся Коля. «В одночасье никто души переделывать не собирается. Мы себе отдаем отчет, что дело это длительное, постепенное, так что не представляй нас дураками». «Ты же сам рассказывал, едва начинаете вы реализацию какого-нибудь серьезного дела, сразу звонит Кузьмичев и требует доложить, или как это, рапортовать о том, что все в порядке. А сколько у нас любителей рапортовать? Ты считал?» «Не так много, как ты думаешь», — сказал Коля. «Но и не так мало, как думаешь ты», — парировала Маша. «Самое страшное, если Кузьмичевы серьезную работу подменят бесконечным словоблудием и парадными рапортами по начальству». «Я с ней согласен», — кивнул Басаргин. «Однако Грельф через три версты будет. Мне желательно про твой план наконец узнать». «Тут нужен меткий выстрел», — сказал Коля. «Один ты что?» «Ничто, прямо скажем. Ну, знаешь, где какая шайка-лейка была вчера, где она будет завтра. Да ведь не одна шайка эта, много их. Смысл в том, чтобы попытаться собрать их кучу, да и кокнуть разом». «Легко сказать», — протянул Басаргин. «Мы поможем тебе. Сейчас мы сойдем и пойдем пешком. Явимся к Серафиму после долгой разлуки попроверить. Представимся ему блатными. Если Серафим то, что я о нем думаю, а я, брат, 10 лет о нем думаю, то Потылиха уже сообщила ему, что Бритова в поезде пришил неизвестный блатной. Это же подтвердит и Феденька. А мы с Машей попытаемся влезть к Серафиму и в доверие, и в душу, ясно?» Басаргин почесал в затылке. «Лихо задумано. Ну а если Серафим ни при чем?» «Такой вариант, говоря научно, ты предусмотрел?» «Причем», — задумчиво сказал Коля. «Прежде чем родителям сгореть, Феденька мне сказал: сон вспомни, Коля. Зовешь родителей, отозваться не можешь». Он мне за 10 минут до пожара это сказал. «А откуда он про твой сон узнал?» — удивился Басаргин. «Мать про свой сон рассказала Серафиму, а Феденька, видать, от попа узнал и перевернул». «Зачем ему поп об этом рассказал?» «И другое было. Накануне предрекал Серафим матери большие перемены. Так и случилось». «В колдовство я не верю». «Серафим знал, значит, и готовил эти перемены. Арсений? Бандит. А ведь он давний знакомый Серафима. Я тебе прямо скажу. Подозреваю я, что Серафим Феденьке велел моих родителей спалить, чтобы корень мой вырвать, чтобы меня Арсению продать в помощь. прохожих промеж глаз лупить и деньги у них отбирать.